«Единственное условие для вступления в нашу армию, — продолжал капитан, — храброе сердце, здоровые руки и ноги и доброе оружие. Используйте эту возможность, которая предоставляется раз в столетие. Благословите минуты, когда мы посетили ваш город, издревле прославленную Перуджу. А сколько заплатите? — спросил миловидный черноволосый подросток, что стоял в первых рядах, опираясь о копье, которое, по-видимому, он носил не зря, потому что оно было испачкано кровью. «Пешим копьеносцам 10 цехинов наличными, конным 20 наличными, пешим мушкетерам 20 наличными, конным 30. А тому, у кого есть меч и кто умеет с ним обращаться, 3 цехина в придачу. За каждый годный к употреблению пистолет 2 цехина в придачу. Жалование всем без исключения 0,5 цехина в день. Плюс еда и фураж», — объявил капитан Дубере. «Капитан, вы сошли с ума!» — прошептал ему испуганный Петр. «Дешевле не пойдет», — ответил капитан. «А кого вы предпочтете, Распанти или Беккекерини?» — продолжал миловидный юноша с окровавленным копьем. Это был щекотливый вопрос, но капитан Добре умело вышел из положения. «Я приглашаю Распанти для того, чтобы они наказали графа Гамбарини за то, что он мошенническим образом выдает себя за одного из них, но Беккекерини также поступят славно, если оттаскают его за уши, за то, что он столь же незаконным образом примазывается к их лагерю». «Согласен», — сказал юноша. «Имя?» — спросил капитан. «Алессандро Барберини, с конем». «Алессандро Барберини», — повторил капитан, положил на перила веранды бумагу и подал юноше гусиное перо, обмакнув его в чернила. «Здесь подпишись». «Писать не умею», — сказал юноша, обнажив великолепные зубы. «Неважно, я подпишу за вас, а вы поставите 3 крестика», — сказал капитан. «А деньги?» — спросил юноша, поставил около своего имени кляксу и старательно вывел 3 неуклюжие перекрещенные черточки. «Каждому будут выплачены завтра на рассвете перед началом похода», — ответил капитан. «Потому что если я вам, мерзавцы, выплачу их сейчас, вы скроетесь, и завтра у меня не будет ни души». Капитан знал, что выиграл, и поэтому позволил себе говорить просто, по-военному. «Следующий», — сказал он, — «Базио Бюральдо». «Следующий, Джорджо Перуцци, у меня меч и мушкет». «Следующий, Джованни Панини». Имен прибавлялось, их было уже 20, потом стало 30, 40, 50, 70. И Петр с беспокойством подсчитывал, сколько это будет стоить, когда заметил, что к веранде приближается прихрамывающий, очевидно больной подагрой, пожилой господин, аккуратно одетый, с очками на носу, с какой-то бумагой в руках. Его сопровождали 5 вооруженных людей в форме. На груди у них был герб города Перуджи, мифическая птица Грифон, окруженная гирляндой цветов. На площади к тому времени все уже успокоилось. Из окон дворца Приора, откуда еще недавно стреляли, выглядывали, удобно облокотясь на подоконнике, спокойные люди, о которых и не подумаешь, что они умеют держать оружие в руках.